Глава третья. Тихая деревня. Восемь всадников, одетых в гарнаши, торопливо скакали по краю заснеженной реки. Середину, изрядно исполосованную санными полозьями, тут и там покрывали коричневые катышки конского навоза, и дербскому епископу не хотелось, чтобы его жеребец вступил в одну из этих куч. Поначалу он гнался за ушедшим вперед отрядом во весь опор, но хвост колонны никак не показывался, и вскоре стало ясно, что он успеет загнать лошадей намного раньше, чем достигнет цели. Пришлось перейти в неспешный намет, давая скакунам возможность отдышаться. — Да что же это они, еще с вечера, что ли, ушли? — удивился священник. — Демон! Где ушедший вперед отряд? «Четверть дня таким же ходом», — прозвучал в левом ухе громкий голос, и епископ от неожиданности едва не свалился с коня. «Дьявол, тебя побери!» «Кто?» — демон тьмы оглушительно захохотал. «А в мирях ты сказать можешь?» Бесплотный дух на некоторое время растворился в небытие, а потом неуверенным юношеским голосом предположил: «Десять миль?» Епископ снова чертыхнулся. «Десять миль — это всего лишь чуть больше часа быстрой скачки. Но и без того измученные лошади такого испытания просто не выдержат». Откуда-то издалека донеслись еле слышные хлопки, словно спящий в соседней келье монах размеренно портит воздух. Как все-таки хорошо, что ему больше не приходится ютиться по монастырям. Мысли перескочили на предстоящую миссию, и священник отпустил поводья, позволив лошади пойти еще медленнее. От Бора до Новгорода в воинской колонне 3 дня пути. Отставшего отряда сегодня он, похоже, не настигнет. Если догонит завтра и развернет, получится, что между двумя отрядами армии разрыв получится в 3 дня обычного марша, и к Новгороду он в любом случае опоздает. Впрочем, отряд может подойти и позже, опоздает он сам. Тайный посланник папского престола, которому и надлежит выполнить главную миссию. Он и так умчится в противоположную от крышки гроба сторону, и ему самому уже пора наверстывать свое опоздание. Послышался далекий хлопок, похожий на раскат грома. Священник поднял глаза к серому зимнему небу, удивленно пожал плечами. «Что это было?» «Это русские стреляют по ливонской армии из твоих пищалей, смертный», — любезно сообщил дух. «Что?» Священник натянул поводья так, что едва не поднял жеребца на дыбы. «И ты молчишь?» «Я не молчу, смертный!» В голосе демона померещилась усмешка. «Я тебе про все рассказал!» «Ах, Господь всемогущий, вседержитель и хранитель наш!» Епископ развернул коня и дал ему шпоры, разгоняя вскачь, но спустя несколько минут перешел обратно на широкий размеренный шаг. Как бы он ни торопился, но если жеребец издохнет, передвигаться быстрее не получится. «Ой, да осторожнее вы, засранцы!» — вскрикнула Юля, когда сильные мужские руки опустили ее в сани. «Тише, не дергайся!» — предупредил ее Юшкин. «Лупки собьешь, ты здесь не одна, каждую минуту к тебе бегать не смогу». «Руки вам самим повыдергивать!» И она болезненно застонала. «А с тобой что, боярыня?» «И ты здесь?» Повернув голову, Юля с удивлением обнаружила, что ее уложили на одни сани с рыжеволосым боярином Варламом Батовым. «Встать не получается», — виновато признался тот. «Лекарь ваш, — говорит, — ушиб, ежели несколько дней полежать пройдет. А тебя никак ранили?» «Да если бы!» — Сквозь слезы рассмеялась спортсменка. И Юрик, бугай чертов, решил своим телом от копий закрыть. Ногу сломал, паразит косорукий. Уй-ё! Болезненно вскрикнула она, ощутив толчок от тронувшихся саней. «Это тот, который ростом выше лошади?» «Симоненко? Ну, он самый. Отожрался тут на экологической жратве. На хлеб и воду его посадить на месяц, на год, и курицу копченую перед носом повесить». «Наверное, Люба ты ему», — невольно улыбнулся боярин. «Вот за тебя испужался». «Ага, Люба, Надежда, Зоя, Тамара. А ногу в гипс на месяц». «Куда?» — не понял воин. «А, неважно», — отмахнулась девушка. Оба замолчали, лишь головы синхронно покачивались в такт движущимся саням. «Желание придумала боярыня?» — спустя некоторое время спросил сын Евдокима Батова. «Хочу, чтобы нога срослась». «Ну, это я не могу», — удивился боярин Варлам. «Вы все такие мужики», — капризно хмыкнула девушка. «Сперва наобещайте, а потом начинается. Этого я не могу, этого тоже не могу. На вас не угодить». «Не все», — неожиданно обиделся боярин. «Совсем не все». Впереди ударил набат. Жители селения Бор только сейчас узнали, что находятся в самом центре войны с орденом. Потери поместного ополчения оказались огромны. Кованая рать лишилась почти полутора сотен бояр. Разумеется, как обычно, на каждого убитого приходилось по пятеро раненых. И хотя некоторые из них не переживут ближайших дней, а некоторые останутся увечными навсегда, большинство отлежится по домам, залечит порезы и ушибы, срастутся переломы, и уже следующим летом они опять появятся на смотре реестровых служилых людей, хвастаясь шрамами и гордясь пролитой за отчую землю кровью. Но сейчас войско опричника уменьшилось едва не вдвое против прежнего, а ему еще предстояло продолжать поход. Зализа начинал верить в предсказание нежити и мог с достаточной ясностью сказать, куда нужно двигаться дальше. На Гдов. Опричник без всякой жалости выворотил содержимое саней повозок захваченного обоза на лед и уложил вместо добычи неспособных удержаться в седле бояр. Впрягать пришлось боевых коней. Те обиженно хрипели и не желали слушаться поводьев, иногда начиная брыкать. Раненым доставалось изрядно лишних мук, и утешало только то, что лугу отделяло от бора не более двух верст хорошей дороги. По элику саней не хватало даже своим, из ливонцев с собой взяли только троих, тех, что выглядели покрепче, и для согрева доставили их прямым ходом в допросную избу. «Иди, боярин Мурат», тут же попросил Зализа, сопровождавшего их татарина, наружу. — Иди, сыновей посмотри. — Хвала Аллаху, все целы! — небрежно вскинул ладони к небу боярин. — Все равно иди, — кивнул опричник. — Ты магометянин, тебе этого видеть не надо. — Чего? — Тебе вера пленных пытать запрещает, — признался в предстоящем грехе Зализа. — Иди к сыновьям. «Книги разные, вера одна. В моей книге написано «Око за око, зуб за зуб», а потому и молиться мы станем по-разному. Ступай!» Воевода Лютин и Тать уже ждали. «Подящего нет, Семен Прокофьевич», — извиняющимся тоном сообщил воевода. «При церкви он помогает, а записи во здравии писать». «Это ничего», — кивнул опричник. «У меня вопросов немного, я так запомнил. Ты только ливонцев разведи, потому как спрошать их потребно по отдельности». Связанных кнехтов выволокли в соседнюю комнату, а молодого оруженосца, срезав с него кирасу, стали прилаживать на дыбу. — Не смейте меня трогать! — взвизгнул он. — Я дворянин! — О! — обрадовался воевода. — И толмач не нужен. — Развяжите меня немедленно. Я дам вам слово, что не убегу. Не извольте обращаться со мной, как с человеком благородного происхождения. — Коли ты такой честный, — спросил Зализа, — по что на земли русские с мечом пришел? Почему руку на Русь святую поднял? — Меня повел на язычников мой господин, благородный рыцарь барон фон Кетценворт. — А ведомо ли тебе, дворянин ливанский, что, ступая на земли здешние, крестоносцы первые клятву на верность великому князю Всеволоду принесли? — Это ложь? — А ведомо ли тебе, дворянин, как великий князь Александр повелел с немецкими рыцарями поступать, клятву сию преступившим? Как человек государев, руку и волю царя Ивана Васильевича в здешних землях, исполняющий, приказываю, кат 10 плетей, клятва преступнику. Палач с готовностью взялся за кнут, и молодой дворянин, явно не привыкший к подобному обращению, взвыл от боли. Отсчитав 10 ударов, Зализа продолжил. — А теперь, тать, пойманный на месте, внимай с отчаянием и над словами моими подумай. Хочу я знать, ведомо ли тебе, как и каким путем пришел сюда разбойный отряд, сколько в нем было воинов, где они поставили свой лагерь, не уходили ли еще какие рати в иные места Ижорского погоста? Размысли, прежде чем ответить, ибо ложь я изобличу, и отвечать за нее заставлю по всей строгости. Ты можешь сжечь меня на огне, язычник, но братьев своих я не выдам, — гордо ответил оруженосец. Зализа, поняв, что допрос получится долгий, прикрыл глаза. У него ныло плечо, рука, он устал не меньше всех остальных бояр, и вместе с ними завтра ему предстояло мчаться на Гдов, снимать с него осаду. А тут вместо простого разумного латника на дыбу попал излишне отважный юноша. — Я все спрошу, Семен Прокофьевич, — неожиданно предложил воевода, — чай не первый год ратным делом занимаюсь, и спрошу все в подробности. Иди, Семен Прокофьевич, отдохни. Деревня Бор с высокой каменной церковью, высокой земляной китой, со своим воеводой, государевым кабаком, охраняемым стрельцами от женщин и малых детей без особого труда, смогла дать приют 400 бояр и 1000 их лошадей. Разве на постели уложили только раненых? Уцелевшим в битве воинам пришлось устраиваться на ночлег на полу. Впрочем, после трудного дня возможность снять тяжелый доспех, поесть свежих пирогов и растягаев, запить их горячей куриной ухой, заснуть в теплой избе, сама по себе была радость. Но 16 витязей получили приют совсем в другом месте, в обширном зале церкви, пропавшим воском и дымом, пред грозными очами, смотрящих с иконостаса святых над ними, читал поминальные молитвы престарелый отец Филарет. В сумерках к разбросанным по реке щитам гуляй города подъехало 8 всадников. Первый из них в длинном черном плаще, из-под которого выглядывал такой же черный меховой дублет и поблескивал на груди большой золотой крест, спешился и дальше двинулся в одиночку, осматривая тихое поле боя. От берега до берега лед вперемешку покрывали сваленные кучами красные свиные туши и белые тушки гусей. Лежали охапки длинных черенков и тюки тканей. Остывали тела множества окровавленных лошадей, разбросанных вместе с упрятанными в кирасы человеческими телами. Людей было больше всего, со смятыми шлемами и пробитыми нагрудниками, с разбитыми лицами и располосованными горлами, с вывернутыми в самых неожиданных направлениях руками и ногами, а то и просто невредимые внешне кнехты затихли, таращась в небо раскрытыми глазами. Вдалеке потрусили в сторонку низкие веслобрюхие существа с поджатыми хвостами — волки. Они прекрасно знали, что означали звуки бряцающего по металлу металла и хлопки выстрелов. Это означало, что в скором времени в таком месте появится много свежей еды. Вот ворон почему-то не летало, видать, уже нажрались и скрылись на ночь переваривать сытный ужин. Дерпский епископ дошел до места последней схватки, остановившись перед грудой рыцарских коней и их всадников с оторванными руками и головами, изломанными телами, огромными дырами в груди лошадей, покачал головой. «Что же здесь случилось?» «Они скакали сюда, а их убили», — с готовностью пояснил демон. «Сразу всех». «Кто?» «Русские. Двое. Ты хочешь знать имена?» «Но почему они скакали со стороны Новгорода назад, и сыну Кетлера следовало двигаться совсем в другом направлении?» — продолжал недоумевать священник. — «Спроси их самих». — «Кого? Кого хочешь?» — зашелестел полой плаща демон тьмы. Человек медленно повел взглядом по льду и указал, одетый в темную рукавицу рукой, на лежащего вниз лицом оруженосца, у которого и руки, и ноги, и голова оставались на месте. — «Спроси его». По реке подул ветер, сдувая снег с немногочисленных мест, оставшихся незалитыми кровью, смел его к молодому ливонцу и закружил над ним, образовав вокруг погибшего белесую стену. Внутри задрожал воздух, как это случается летом, над раскаленными солнцем камнями послышался долгий непрерывный хрип. Из-за темных, заснеженных елей голодным воем откликнулась волчья стая. Священник на мгновение отвлекся от них, а когда снова повернул голову к оруженосцу, тот уже стоял, неуверенно ощупывая воздух руками. — «Где я?» — странным, булькающим голосом спросил он. — «Что со мной?» «Назвай свое имя, Паш!» — потребовал священник. Юноша резко обернулся на голос, и епископ, содрогнувшись, увидел, что у него нет лица. «Где я?» — испуганно выкрикнул он. «Почему я ничего не вижу?» «Ты ранен!» — облизнув пересохшие губы, солгал священнослужитель. «Тебя привезли в мой дом. Расскажи, как ты... «Как тебе ранило?» «Я ослеп, да?» Поднес к образовавшемуся на месте лица месиву ладони оруженосец. «Я ничего не вижу». «Я не смогу помочь тебе, сын мой, если ты не расскажешь, как все произошло», — мягким отеческим тоном произнес епископ. «Ну же, расскажи». Я шел во втором ряду. Язычники сбили первого рыцаря с коня. Я хотел ударить русского над ним копьем, но промахнулся. Потом... Ничего. Больше ничего не было». «Подробнее», — вспомнив речь, которой он на протяжении полутора десятков лет обращался с прихожанами, переспросил священник. «Расскажи мне подробнее, сын мой. Начни с того, как вы шли колонной по реке». «Да», — немного успокоившись, кивнул оруженосец. «Мы шли по реке походным маршем, но тут гарнист протрубил сигнал, перестроиться в боевой порядок. Сверху начали падать стрелы. Одна попала моей кобыле в плечо, а еще одна мне в ногу, но не глубоко. Она ударила в кость, и я ее сразу выдернул. А потом вдруг послышалось... Паш поднял голову и тонким девичьим голоском пропел: «Солнышко!» И мимо нас сразу понеслись язычники. Их было много, и они постоянно стреляли. У меня опять попало по руке. Разрезало рукав и ранило руку. И в кирасу попало, но не пробило. Только кольнуло в грудь. «Дальше, сын мой, рассказывай». Язычники помчались дальше, стрелять перестали. Мы остановились и начали перестраиваться. Сзади русские принялись стрелять из мушкетонов, и господин кавалер Иван послал туда кнехтов. Мы выстроились в боевой ордер, но ждали, пока русские устанут. Они прорубились через ливонских пикинеров, вышли на чистый лед и остановились перед нами. Господин рыцарь приказал начинать атаку, и мы пошли вперед. Язычники испугались и побежали в разные стороны. Рыцари боковой линии повернули на них, я пошел следом. Но они сбили первого рыцаря с коня, я хотел его прикрыть и поразить русского копьем. Оруженосец замолчал. «Ты выполнил свой долг с честью, сын мой!» — осенил павшего воина крестом дербский епископ. «Во имя Отца и Сына и Духа Святого, Господи, прими душу грешного раба Твоего!» «Вы меня отпеваете?» — не поверил своему шампаш и опять слепо зашарил в воздухе руками. Он сделал шаг вперед, прикоснулся к кружащейся вокруг снежной стене и внезапно вместе с ней обрушился вниз. Сверху, переливаясь в лунном свете мелкими искорками, осели мелкие ледяные крошки. — Ты хотел этого, смертный? — тихонько подул в ухо дух тьмы. Епископ не ответил, бродя из стороны в сторону, перешагивая тела, и иногда пытаясь вглядываться в лица. Он еще пытался придумать другую возможность добраться до Новгорода, нагнать уходящий вниз по луге отряд тапской камтурии или забрать от Годова 200 наемников вместе с таким же числом кнехтов. Но, продолжая питать надежды на успешное окончание своего дела, каким-то краешком сознания он начинал понимать, что в русскую, северную столицу, ему уже не попасть. «Нет», — вслух произнес священник, — «фон Гольц и Регенбох просто не поверят, что их маленькому отрядику кто-то откроет ворота Новгорода. Нужно забирать наемников от Гдова». «Не нужно», — по-змеиному зашипел демон. — Почему? — В ближнем поселке твои воины уже рассказали, куда и когда разошлись остальные отряды твоего воинства. Завтра утром по вашим следам на запад пойдет много конницы. — Вот как, демон! — закрутил головой, выискивая невидимого собеседника священник. «Теперь ты узнаешь все сам, без моих приказов?» «Твое тело должно жить, смертный», — с предельной откровенностью ответил дух. «Через 3 месяца оно будет принадлежать мне. Ты не должен умирать». «Ты обманщик!» — выкрикнул дерзкий епископ. «Ты плохо мне служишь!» «А я и не должен тебе служить, смертный!» Прошелестел в самое ухо демон. «Я обещал лишь выполнять твои приказы». «Ты обманщик!» Епископ в сердцах поддал попавшийся под ногу обломок меча. «Обманщик!» Однако то, что демон тьмы не стремился служить ему со всей преданностью, а лишь исполнял прямые приказы, вовсе не означало, что дербскому епископу стоило умирать. В конце концов, пока он жив, еще оставался шанс добыть реликвию. Хотя такой возможности, как сейчас, одновременный мор в обоих важных для миссии русских городах, болезнь царя, предательство новгородских бояр, само пришедшее в его руки мощное войско, такого сочетания благоприятных условий больше не случится никогда. Ну почему? Почему? Почему пошли на смарку десятилетия, если не столетия кропотливой подготовки, целенаправленных стараний многих очень толковых и хитрых людей, воинов, правителей? Хотя, чего теперь гадать? Поздно. «Значит, возвращаться к Агдову мне нельзя», — вслух произнес он. «Бродить по реке, рискуя нарваться на погнавшийся за отрядом фон Регенбоха разъезд, тоже опасно. Так как ты собираешься спасать мое драгоценное тело, демон?» С первыми лучами солнца западные ворота Бора отворились, и из них по свежему снегу, покрывающему ведущую к озерам накатанную дорогу, широким метом вылетела кованая конница. Сверкающие латы, поднятые к небу рогатины, расстегнутые на груди налатники, суровые лица, отдохнувшие заводные кони. Единственное, что отличало эту рать от той, каковая неделю назад пересекла малоизвестную лесную речушку Замежье, так это мчащаяся позади колонны четверка лошадей, впряженная в сани. Положенная поперек оглоблю, крепила к передку единственной повозки обоза короткая цепь. Только благодаря такой хитрой упряжи, везущим две крупнокалиберные пищали лошадям, удавалось выдерживать стремительный темп движения, идущий в помощь гдовскому гарнизону рати. За ночь по просьбе боярина Росина местные плотники уложили поперек санного задка бревно с двумя пазами под пищали, и теперь артиллерийские стволы смотрели назад и чуть вверх, параллельно земле. Разумеется, при таком креплении их невозможно наводить по вертикали, но Костя и Игорь Картышев и не собирались этого делать. Тем паче, что на санях нашлось место только для шести зарядов, и все они были картечные. Примерно через час распахнулись и ворота, смотрящие на восток. Из них потянулись одни за другим сани, на лугу собирать разбросанные тела, оружие, доспехи, припасы разгромленного войска и накопленную им добычу. Искали, отойдя за ночь от жестокосердия и раненых. Но если в вечеру их оставалось, видимо, никак не меньше, нежели у русской рати, то за ночь мороз казнил всех до единого. Только спустя два дня выяснилось, что привезенный вместе с прочими ранеными в деревню, бездоспешный, укрытых простым мужицким тулупом, мечущийся в беспамятстве мужчина, плохо разумеет русский язык, более охотно изъясняясь на немецком и французском. Он и стал тем единственным ливонцем, что вернулся спустя три года из злосчастного похода домой. Первую пашню в этом тихом глухом уголке выжег прапрадед Касьяна Тронникова. Да упокоит Господь его грешную душу. Место под хутор он выбрал, на удивление удачное, одновременно и близко к торным рекам Луге и Оридежу. С хорошим подъездом, признанием пути и тайное, недоступное злому человеку. Сама рубленная из толстых сосновых бревен изба возвышалась над довольно широкой рекой Черной, вытекающей из огромного и широкого озера Стречь-Навялье. Однако богатое рыбное это место окружали такие глухие и непролазные топи, что испокон веков не селились на его берегах ни рыбаки, ни охотники, ни бортники. Даже зимой, когда все вокруг сковывала прочная корка льда, добытчики драгоценной пушнины предпочитали обходить эти вязи стороной, предпочитая ставить свои лабазы в более спокойных чащах. Потому и не плавал никто по этой реке, не видел стоящего над излучиной одинокого дома. Зато сами обитатели хутора, что летом на лодке за пару часов скатывались вниз по течению на 6 верст до Оридежа, а то и прямо до Луги, что зимой приезжали по льду на санях, привозя на продажу большей частью моченую клюкву, бруснику, иногда рыбу, али несколько пышных шкурок непуганного лесного зверя. И еще хуторяне запасали мох для конопачивания срубов, благо жили на небольшом сухом островке среди нескончаемых топей. Зато и прозвали их соседи замошниками, а деревеньку — замошье. Вообще-то на острове хватало места, чтобы расчистить пашню на 3, а то и на 4 семьи, но как-то так складывалось, что каждый раз в роду Тронниковых в семье вырастало по 1 сыну да 2-3 дочерям. Молодухи, подрастая, уходили в чужие деревни, мужчина приводил себе жену, и все возвращалось на круги своя, бесконечным, неизменным циклом. Вот и сейчас у Касьяна, схоронившего в прошлом году отца, подрастала 5-летняя дочь. Да раскачивался в колыбельке 4-месячный, еще не крещенный мальчонка. Другой сын, народившийся 3 года назад, 1-го года не пережил. Старуха-лихоманка извела. Утро начиналось, как всегда. Поднявшаяся с позаранку Лада затопила печь, и пока прогревалась массивная духовка, взялась за дежу, в которой квасилось оставленное с вечера тесто. Это означало, что сегодня, к середине дня, в доме будет свежий хлеб взамен доеденного накануне, позавчерашнего. Касьян, поднявшись и опоясавшись, перекрестился на темнеющий в углу образок, потом подался во двор, относя нетерпеливо хрюкающим свиньям настоявшуюся баланду с распаренным с вечера овцом. Задал сено 3 своим лошадям, отдельно дал жеребчику немного утаенного от хрюшек овса. Сеном же подкормил 3 овец и 1 козу. На севере большой отары и не заведешь. В крытом дворе было прохладно, но заметаемый из-под воротины снег потихоньку таял. Вроде все, курями в подполе занималась жена. Тронников налил скотине покрытом воды, прихватил немного сена и отправился в нужник. Облегчился, присыпал за собой пряной травой от неприятного запаха, еще хапку оставил у стенки для бабы и малой. Выглянул в узкое окошко наружу. По ту сторону от избы, чуть в сторонке, стояли 2 авина, и на берегу реки еще не законченная банька. Руки все не доходили, пару чурбаков на дранку распустить и крышу покрыть. Пожалуй, сегодня этим и стоит заняться. Он пошел в избу, зачерпнул плавающим в воде корцом чистой колодезной воды. В реке вода текла бурая, торфяная, потому дед колодец и отрыл. А он 2 авина поставил. 7 лет назад по осени их авин сгорел, и они всю зиму сидели без хлеба, на 1 репе, грибах, моркови, мясе и яйцах. Тот год надолго запал ему в душу, и авинов он поставил 2. И регулярно оставлял в подношение виннику немножко молока, когда коза доилась, и краюшку хлеба. И баню решил поставить тоже он сам, точнее, Лада уговорила. Они в семье обычно мылись и парились в печи, благо в топке вдвоем поместиться можно. А вот сосватанная ему деваха привыкла к более просторному помещению. Ему лишний сруб ставить и печь класть лениво все было. Ну да ночная кукушка, коли захочет, своего всегда добьется. Касьян почувствовал, что нужно открыть входную дверь, без какой-то особой цели, а просто нужно. Некоторое время смерть непонимающе смотрел на сколоченную из толстых досок створку, а потом ему стало любопытно. Мужик прошел по сеням и отодвинул затвор. На крыльце стоял высокий худощавый человек с узким, вытянутым к низу скуластым лицом, впавшими щеками и холодным, как осенняя сосулька, взглядом. На голове его свисал большими бархатными краями присыпанный снегом берет, натянутый ниже ушей. На груди под распахнутым плащом тонул в черном песцовом мехе большой золотой крест. Ноги были упрятаны в коричневые сапоги из толстой кожи. Касьян попятился. Гость вошел в дом, а следом за ним внутрь побежали одетые в богатые, но однообразно синие кафтаны воины. Почуяв неладное, мужик потянулся к стоящему в углу вилам, но рука внезапно онемела, и по ней пополз неестественный холодок. Все, чего теперь мог сделать Касьян, это шагнуть в жилые помещения следом за незваными гостями. Худощавый человек, не торопясь, ходил из комнаты в комнату, хозяйственно оглядываясь. Один из воинов его свиты присел на корточки перед маленькой девчушкой и, тихонько цыкая, тыкал ей в живот пальцем. Двое других, не стесняясь хозяина, подступили к его жене. Один тискал обеими руками груди, другой вовсю лез под юбки. — Костян! — испуганно закричала Лада, но рука мужа, метнувшаяся к топору, снова онемела до полной недвижимости. «Для серва ты слишком богато живешь», — гость говорил с сильным акцентом, а не ливонским говорком, на котором перекидывалась между собой фразами его свита. «Ступай к скотине». «А ты погоди», — перехватил молодую женщину третий воин, присоединившийся к двум другим. Ладе задрали нижнюю юбку чуть не на голову и поволокли ее к скамье. «Касьян!» Рука мужика задрожала, он едва не зарычал от бессилия. Но непослушные ноги развернули горящее от ненависти тело, вывели его во двор и прошли еще несколько шагов до сеновала. Громко хлопнула дверь, отрезая женские крики, и он упал на доски пола с бессильной ярости, колотя по ним кулаками. Перестав баловаться, с неожиданно расплакавшейся девчушкой воин выпрямился, несколько минут созерцал, как его товарищи развлекаются с распятой у скамьи сервкой, потом повернул голову к господину. — Я заведу коней во двор, господин епископ. — Да, ступай, — кивнул священник, — и распорядись насчет завтрака. Я не спал больше суток. Хочу поесть и лечь в постель. У воина чуть дернулись уголки губ. Можно подумать, охрана спала. Но он лишь подвострастно поклонился. «С вашего позволения, господин епископ, я заведу коней во двор, а на стол пусть баба накроет, после того, как брюхатить перестанут. У нее в печи наверняка что-то есть». Священник вышел в соседнюю комнату и громко хлопнул в ладоши. «Прекратить! А ты...» Тощий указал пальцем на женщину. «Приготовь еды и быстро!» Сервка, всхлипывая, встала, оправила юбки, полезла на печь и сняла сверху узкую длинную доску с растягаями. Потом, отодвинув заслонку, ухватом извлекла из горнила очага низкий горшок, узкий снизу и широкий в верхней части. Тоже выставила на стол. Из угла кухни принесла большой кувшин с кисловатой брусничной ухой. Первым в гордом одиночестве поел священник. Истребив больше половины пирога и не притронувшись к горшку, он ушел в спальню, скинул плащ, сапоги, забрался под шерстяное одеяло и мгновенно провалился в сон. Потом к столу присели его телохранители, доев пирог и вычистив горшок с кашей. Пятеро тут же разошлись по углам, а двое оставшихся на страже подождали, пока баба уберется со стола, а потом опять позвали ее в горницу. «Смотри, чтобы нет звука!» — предупредил один, втыкая в сосновую столешницу нож. «Спят все!» Второй подпихнул к столу и уткнули лицом в пахнущие смолой доски, снова задрали юбки. Женщина тихонько постановала, скребла ногтями дерево, но издать хоть один громкий звук так и не решилась. Заскучавшись по женскому телу, ливонцы сменились по три раза, прежде чем насытились и отпустили бабу. — Давай, обед готовь, — напомнил один. — Чем кормить-то станешь? — Кашей, — подавилась слезами Сервка. — Нет, так не пойдет, — закрутил головой другой. — А мяса? — Нету. — Как нет? А хрюкает кто? — хмыкнул второй. — Сейчас будет. Он подтянул штаны и направился к дверям. Свинью разделали быстро и умело, основную тушу велев закинуть на ледник, а окорок запечь на ужин. Женщина пару часов провозилась у печи, выполняя приказ захватчиков, но вскоре ее опять вызвали в горницу и поставили к столу. Удовлетворив похоть, один воин пошел будить смену, а второй предупредил: — Ты баланду для скотины запарить не забудь, орет уже бедная. Но залить кипятком крупу она толком не успела. Первое, что сделали проснувшиеся ливонцы, так это полезли под юбки. Сготовить к полудню обед она толком не успела, но никто все равно не проснулся, так что ничего страшного не произошло. Правда, вскоре расплакался ребенок. Лада, повернув спиной к скучающим ливонцам, достала мальчонку из колыбели и поднесла к груди. Тот сперва почавкал, потом снова начал орать. Мамка попыталась дать другую грудь, но ор не прекращался. От постоянного крика начали ворочаться воины. — Уберите этот вой! — сквозь сон выкрикнул священник. Женщина, всхлипнув, прижала к себе младенца покрепче и пошла дверям в избу. Дежурные воины переглянулись, и один тронулся следом. Лада вышла на улицу и, нежно убаюкивая сыночка, покачивая и негромко ему напевая, открыла крышку колодца. — Эй, ты что задумала? — крикнул с крыльца ливонец. — Так, — всхлипнула мама, — смертный приказал вой убрать. — Дура, воду испортишь! Хочешь избавиться, в лес неси. Но гнать смертную в лес демону показалось скучно. Тем более, что ее придется возвращать. Должен же кто-то кормить его будущее тело. Он поступил иначе. Дохнул на крохотную искорку еще только на рождающейся жизни, вдувая в нее чувство тепла и сытости. И младенец почти сразу блаженно заснул. Расплакался снова он уже только в следующую смену охранников. Лада, помня недавнее помутнение рассудка, тут же подхватила малютку и метнулась во двор. — Касьян! — Лада! — вывалился с сеновала мужик. — Касьян, у меня молоко пропало. — Как? — Да так, но совсем. Расплакалась женщина и передала сына мужу в руки. — Возьми, а то убьют его, чтобы не нашумел. Она утерла подолом нос и пошла назад, на свою женскую муку. Следящий за порядком ливонец пропустил ее мимо, прикрыл дверь, спросил. — Корова-то у вас есть? — Да чтоб ты сдох! — Я не сдохну, детятка умрет. Есть молоко? Касьян промолчал, прижимая к себе сыночка. Ливонец, вздохнув, осмотрел двор. — Жеребенок, тоже малой. Ты кобылу когда-нибудь доил? Не дождавшись ответа, он спустился вниз, пошарил по двору, нашел какой-то ковшик, присев у ворот, отер его снегом и вошел в стойло. Оттуда послышалось тревожное ржание. Спустя несколько минут вышел, неся немного плещущегося в емкости парящего молока. «Вот, возьми!» Русский промолчал. Ливонец покачал головой, поставил ковшик на пол. Прикинул расстояние. Мужик ногой может пнуть. И отодвинул чуток подальше. Положил на край белую тряпицу. «Вот, чистая! С собой брал рану, если зацепят прикрыть. Ты ее смочи и в рот сосать давай!» Русский опять промолчал. Воин дошел до двери и остановился. «Ты от меня ничего не бери, не надо. Пусть твой ребенок от твоей лошади возьмет». Он вошел внутрь, прихватил кувшин с брусничной водицей, немного попил. Из горницы доносились стоны. Его напарник, уложив сервку на спину и удерживая за ноги, старательно пытался пробить ее своим удом насквозь. Поначалу воин отвернулся, рассматривая убранство кухни, но тяжелые равномерные выдохи и жалобные женские стоны никуда не исчезли и потихоньку просачивались в сознание, растекаясь по телу и концентрируясь внизу живота еще совсем не старого мужчины. Плоть его, словно проявляя любопытство к интересному представлению, напряглась и оттопырила штаны, норовя вырваться наружу. Горшки и чугунки занимали внимание все меньше. «Ух!» — простонал сквозь зубы более молодой ливонец, немного постоял у края стола, потихоньку расслабляясь, отступил. «Ты будешь?» «Да!» — чуть ли не вопреки своей воле кивнул напарник и перехватил русскую бабу за ноги. «Нет, пожалуй, все-таки ничуть не вопреки». Промчавшись через озера, конница втянулась на реку, через несколько часов перешла в намет, пару верст двигалась так, потом вовсе остановилась. Несколько ратников отошли к лесистому островку, обрубая лапник и разводя огонь, над которым тут же повесили котлы с плотно утрамбованным снегом. Остальные тем временем расседлали коней и перекинули упряжь на заводных, поменяли местами через седельные сумки и котомки. Примерно через полчаса, когда снег растаял, коней напоили, насыпали им в торбу ячменя, дали еще немного времени поесть. Потом бояре затянули подпруги и снова взметнулись в седла. Рать помчалась дальше и остановилась на ночлег, только достигнув лядов. В деревеньке удалось разжиться сеном, теплой водой. Мужики закололи на всех бычка, так что воины неплохо поели на ночь, а местные бабы приготовили им завтрак еще до рассвета, и с первыми солнечными лучами рать опять помчалась вперед, в следующий раз остановившись на ночлег во все еще переживающем давешний неудачный литовский штурм Чернева. Местные жители, отогнав войско ордена, немедленно восстановили порушенный частокол, на совесть залили водой земляной вал, укрепив его ледяной коркой чуть не в кулак толщиной. Но вот направить разведку, как к дову, не догадались. Единственное, чем они помогли рати, это возможностью отдохнуть ночью в тепле и подкрепить свои силы. «Ладно, на месте все разведаем», — решил Зализа. «Не впервой. Там и решим, как поступать». Новым утром бояре снова поднялись в седло и помчались дальше. До Гдова оставался всего один переход. Полсотни кнехтов грелись вокруг костров, разложив рядом с собой короткие широкие мечи и длинные пики с граненными наконечниками. В кирасах из них было всего полтора десятка. Какой смысл таскать на себе холодное тяжелое железо, если никаких ратных стычек нет, да и быть не может? После первого решительного штурма под рукой сына Готарда Кетлера в крепости остались начисто снесены ворота, и русские сами так плотно завалили проем между надвратными башнями, что там даже собаки не протиснутся. Перед вторым штурмом в стене удалось пробить изрядную брешь, но она обращена к озеру, туда, где точно так же скучают ландкнехты, которым снова задерживают выплату золота и которые не уходят только потому, что надеются взять в Гдове хоть какую-то добычу. Каждый солдат знал, что в окруженном высокими каменными стенами селении сидит всего 100 стрельцов, ну, может быть, вместе с бабами и несколькими успевшими сбежаться мужиками. Осаждают крепость 400 воинов под командованием 2 рыцарей. Но, разумеется, лезть на стену никто не собирался, таких дураков больше не появлялось после того, как отряд Ахметской Камтурии решил самовольно ворваться в город. Один залп пищальной картечью вдоль стен смел сразу все лестницы и объяснил вчерашним сервам, что нужно слушаться приказов дворян, а не бравировать смелостью. Теперь осаждающие терпеливо ждали, пока 2 немецкие бомбарды развалят угловую башню и позволят прорваться уже открытый пролом, не опасаясь русской артиллерии, и быстро усмирить стрельцов, которых самое большее было в 4 раза меньше ливонцев и немецких наемников. От крепости грохнуло, чугунные шарики вылетели из бомбард и стукнулись в основание башни, выбив хлестнувшую в стороны каменную крошку. Валуны в этом месте уже давно напоминали головки сыра, жадно прогрызенные мышами. Но кладка еще держалась, и до тех пор, пока она не растрескается и не потечет, можно спокойно сидеть у костра и рассказывать байки из прошлых походов о том, как один ландскнехт разбогател, расколотив на кухне слишком толстое полено, и обнаружил внутри полный золотых талеров горшок. Как другой добился у девчонки признания в том, где ее отец прячет захоронку, поджарив ей ноги в камине. Или как третий, вспоров брюхо купцу, обнаружил внутри горсть проглоченных жадиной драгоценных камней. Со стены Гдова одиноко хлопнула ручная пищаль. На это тоже уже давно перестали обращать внимание. Все равно пули до дежурящего, на всякий случай, отряда не долетают. «Ого! Так кто?» — толкнул локтем в бок своего соседа, один из кнехтов, и указал на тяжело выползающие из леса, груженные сеном сани. «Откуда?» Успевшие за 2 месяца безделья облазить все окрестные леса, кнехты отлично знали, что на полдня пути в округе никаких селений больше нет. На передке саней, подгоняя запряженную в них пару, сидело 3 сервов. Нет, 2. «Ты глянь, баба!» Ливонец, первым заметивший вазок, начал подниматься. «Пошли, проверим, хоть пощупаем!» Второму кнехту, не видевшему женщин с момента выхода войска из кадавера, мысль понравилась, и он тоже поднялся. Конечно, это могли быть рабы одного из рыцарей, посланные за припасом для лошадей, и тогда их желательно обыскать, а то, может, и просто русские дураки, не зная про начавшуюся войну, везут сено на продажу, и тогда воинов сладко заныло внизу живота, и они, грозно положив руки на рукояти мечей, двинулись саням наперерез. Повозка, тяжело скрипя полозьями, никакой нервозности не проявляла, как и сидящие на ней мужики. А вот девка беспокойно крутила головой, похоже, прекрасно чувствуя, какое веселое продолжение дня ее ожидает. «Эй, вы кто такие?» Росин спрыгнул с саней, шагнул к нектам навстречу и предупреждающе вскинул руки. «Стойте!» «Почему? Ты кто таков?» Остановились ливонцы. Послышался легкий шелест, тяжелая бронебойная стрела вошла к нехту в ухо и вылезла из другого, почти наполовину длины. Ливонец, казалось, ничего не заметил, не произнес ни звука, лишь моргнул несколько раз и начал медленно заваливаться на бок. Второму досталось намного хуже. Ему в тело впились сразу две стрелы, но не убили, и теперь он хрипел, корчился, выдернул меч и попытался накинуться на Росина. Но Костя уже бежал назад к саням, оставив врага извиваться на снегу. Кованная конница выхлёстывалась из леса стремительным потоком и мчалась мимо ворот к лагерю ландскнехтов. На кнехтов у костра почти не отвлекались, просто каждый из бояр, пролетая мимо, выпустил по 3-4 стрелы и тут же перевел прицел вперед, туда, где стояли куда более опасные немецкие наемники, опытные и умелые псы войны. 2,5 сотни стрелков, 1000 смертоносных деревянных палочек с остро отточенными стальными наконечниками, всего на 5 десятков, так и не успевших понять происходящее ливонцев. Беззаспешные воины полегли сразу, на месте. Те, кто, внимая приказам дворян, кирасы на всякий случай все-таки надел, падая и хромая, роняя за собой кровавые капли, побежали к лесу. За кнехтами не гнались. Конница, меча перед собой стрелы и расширяясь в железную лавину, неслась к отдыхающему костров ландскнехтам в тонких суконных чулочках. Но немцы жарили над огнем ломтики мяса не в тулупах, а в одетых поверх пышных вамсов, кирасах и шлемах высокими гребнями. И при виде вражеской конницы они не заметались в растерянности из стороны в сторону, а стали торопливо застегивать на шлемах ремни, запаливать в кострах фитили и выставлять похожие на высокие рогатки сошки для мушкетонов. Прошла минута-другая, и в сторону боярских сотен громко захлопали торопливые выстрелы. Лошади начали кувыркаться вперед на подламывающихся ногах, но лава все равно продолжала нестись, потеряв лишь 10 своих членов. Ландскнехты начали отбрасывать бесполезные мушкетоны и выхватывать тонкие длинные палаши. Смешно! Несущуюся в атаку лошадь мечом еще можно убить, но остановить уже нельзя. В считанных шагах от врага бояре начали перехватывать рогатины и опускать их вперед, метясь в лица врагов или вырезы кирас. Можно, конечно, ударить и в саму кирасу, прямого удара ей не удержать. Вот только выдернуть потом, глубоко засевшее в доспехе копье, почти наверняка не удастся. Конница прошла по лагерю ландскнехтов. Из глоток десятков почти одновременно убиваемых людей вырвался общий крик боли. Всадники промчались, вырвались на лед Чудского озера, развернулись. Между костров, там, где, казалось, не способно уцелеть ничто, стояло, сжимая окровавленные клинки, 6 живых и здоровых немцев. А на земле, среди гладких кирас, билось в предсмертных судорогах несколько коней и распласталось 4 воинов в налатниках и кольчугах. Бояре, вернув рогатину за спины, снова взялись за луки, и истыканные множеством стрел ноги ландскнехтов сразу подломились. Тем временем медленно ползущие сани развернулись вдоль берега, остановились. Игорь Картышев сжимая в кулаках от ветра два тлеющих фитиля, нервно оглядывался то на происходящую позади схватку, то на появившуюся далеко впереди толпу. Основные силы, осаждавшего Гдов войска, услышав далекую пальбу, расхватали оружие и мчались из обжитой деревеньки к крепости. Может быть, догадались о нападении на дежурные отряды и спешили на выручку, а скорее торопились принять участие во вновь начавшемся штурме. Какая разница, если путь все равно один, вдоль берега, по льду? Приближающиеся ливонцы на сани с невысоким стажком особого внимания не обращали. Сено и сено, дело привычное. Какую опасность способна утаить в себе одна единственная повозка? Только извращенный ум человека 20 века способен воспринять ствол с пороховым зарядом как действительно опасное оружие и потратить немалые силы, чтобы припрятать его в неожиданном месте, готовя противнику сюрприз. До набегающих воинов оставалось от силы сотня шагов. «Пора», — сказал Игорь племяннице и наклонился вперед, втыкая фитили в запальное отверстие. «Солнышко!» — пропела Инга своим умело поставленным голосом так, что слегка оглухшие наступающие враги от неожиданности замедлили шаг. Зато боярские сотни, услышав заранее обусловленный сигнал, немедленно бросили все и помчались к саням, на ходу разворачиваясь для новой атаки. Бабах! Сани словно взорвались. Сено разлетелось во все стороны. Инга сковырнулась с пищалей на лед, а сами сани скакнули на несколько метров вперед, подрубив задние ноги ни в чем не повинным лошадям. Зато забитые в стволы полторы кадушки стального жребия, кусков железа, каждый размером с большой палец руки, мелко просели пространство перед пищалями, не оставив ничего живого на полосе шириной в десяток метров и почти на полторы сотни метров в длину. В воздухе засвистели стрелы, кованая конница, огибая сани справа и слева, стремительно неслась вперед, честно предупреждая о своем приближении громогласным «Ура!». Первыми побежали кнехты, вовсе не желающие попадать в кровавую мясорубку. Следом, поддавшись общей панике, кинулись на утек ландскнехты, бросая сошки и совершенно бесполезные при незажженных фитилях мушкетоны. А добывать огонь времени уже не оставалось. Русские, подбадривая бегство гиканьем и стрелами, мчались вдоль берега, отрезая врагов от спасительной чащи. Пусть попытаются скрыться на ровном, широком и кристально-белом снегу. «Вы молодцы, бояре!» — подошел, ведя в поводу своего жеребца Зализа. «Никак не ожидал, что от этих дымных и тяжелых громыхалок может остаться хоть какая-то польза». «А чего пешком, Семен Прокофьевич?» — удивился Росин. «Стрелки огненные из седла вышибли», — признал опричник и, открыв полу налатника, показал юшман. «Три пластины погнули. Ударило так, думал, кишки из глаз повыскакивают. Спасибо боярскому сыну Толбузину, байдану красивую подарил. Она у меня снизу поддета». «Ничего себе!» — Костя потрогал выбоины на доспехе пальцем. «Ребра-то целы?» «Пока не знаю. Лекарь в бару остался. А вы молодцы! Большой наряд вас ставить надо, пользы больше станет. С мечами вы, бояре, режетесь не ахти!» «Так ведь, наверное, — указал Картышев на разбегающихся по озеру ливонцев, — закончилось уже все!» «Двое пленных на дыбе показали, — признался Зализа, — что отряд большой вниз по луге ушел. Мыслю я, в Ямогороде его должны были перехватить, но надо бы сходить проверить. И вас с огненным припасом я теперь сейчас с собой возьму. Обязательно. Хорошо все-таки, что я попал в этот военный поход, уже в который раз порадовался Прослав, засыпая сани свежим сеном. На этот раз в заброшенной деревеньке Серу нашел вполне пригодный в дело еще не сточенный топор и настоящие железные вилы. Инструмент он кинул на дно саней под бомбарду, уж этим добром его никто попрекать не станет. Путь 200 тапской контурии вниз по луге отмечался длинной чередой черных дымов. Правда, сами ливонцы повинны в них ни разу не были, просто воеводы и посадники крупных селений и старосты мелких деревень, встревоженные созывом поместного ополчения, обеспокоились заброшенными было из-за долгого мира наблюдательными постами. В эти дни они вернули засечников туда, где они не появлялись уже несколько десятилетий, а там же, где по старой памяти за дорогами и рекой все же приглядывали бездельные малолетки, поставили более серьезных мужей. Результат не замедлил себя ждать. За несколько миль до приближения войска к очередному поселку с берега реки в небо неизменно поднимался черный или сизый дым сигнального костра. Подошедшие ливонцы каждый раз обнаруживали или заперты ворота, окруженные земляным валом деревушки, над частоколом которой маячили топоры на длинных рукоятях, а стены поблескивали от застывшей на них свежей воды. Либо находили опустевшие хутора, в которых не оставалось ни единой живой души, кроме разве что мышей. А к ближайшему леску уходила натоптанная колея. Ни одного обоза на своем пути они также не встретили. Купцы тоже умели разбираться в дымах и прятать по непролазным дебрям свое имущество. Впрочем, маленькая армия не испытывала от этого никаких неудобств. В брошенных деревнях ливонцы ночевали, жарко натапливая печи, подкармливали лошадей сеном, без которого тягловая сила могла и заболеть, искали продовольственные захоронки из крупы, репы, капусты и, если находили, охотно разнообразили свое меню. Иногда прячущиеся жители в торопях забывали нечто более ценное. Вот сейчас, например, раб кавалера Хангана наткнулся на топоры вилы, которые тут же заныкал для своего хозяйства. Селения, окруженные стенами, ливонцы просто обходили, стараясь держаться западной стороны русла. Почти все русские поселки стояли почему-то именно на восточном берегу. Даже когда на виду показывался какой-нибудь зазевавшийся русич, рыцари сами не пытались его догнать и воинам подобного приказа не отдавали, позволяя язычнику безопасно скрыться. Придерживая поводья и глядя вперед поверх головы храбки, постоянно поводящей по сторонам ушами, Прослав иногда вспоминал соседей, Бронислава и Харитона, ушедших вместе с основным отрядом к Новгороду. Наверное, сейчас они забивают свои сани не топорами, как он, а золотыми кубышками богатых новгородских купцов. Но он не завидовал своим друзьям. У каждого своя судьба. Им повезло получать золото, ему — топоры. Ничего не поделаешь, на все воля Господа. Тем более, что ведущий отряд крестоносец громогласно пообещал, да они возьмут добычу куда большую, чем их товарищи. Нужно только не забывать захватывать с собой все встреченные повозки, дабы было на чем ее вывозить. Если это действительно так, что-то вытянутся соседские лица, когда они начнут хвастаться добычей новгородской. А он со всей небрежностью скромно покажет свою. Прослав усмехнулся и тряхнул вожжами. «Ну, Руди моя, немного осталось!» От Лужска излучины до города Ям отряд дошел за 10 дней. Ночью прокрался мимо крепости и двинулся дальше. «Русская рать возвращается в бар!» — неожиданно хлопнул ладонями по столу дербский епископ. «Обратная дорога мимо Гдова снова свободна от войск, и можно спокойно возвращаться назад». «Откуда вы знаете?» — невольно вырвалось у Флора Севасинова, вот уже 8-й год командовавшего небольшим отрядом личной охраны священника. Воин опустил недорезанную лошадку, торопливо спрятал нож и низко поклонился, прижав руку к груди. «Простите, господин епископ, я слуга Господа, и Господь покровительствует мне, одаряя частыми откровениями. Спокойно и размеренно, словно репетируя будущую проповедь, ответил господин, не выказав никаких признаков гнева. «Прикажете седлать коней?» «Утром отправимся», — покачал головой священник. «Несколько лишних часов уже ничего не изменят». «Будет исполнено, господин епископ», — снова поклонился воин и присел обратно на лавку, доставая нож. «Теперь наши лошадки нужно очистить ушки», — тихо сообщил он с любопытством, наблюдающей за ним маленькой девочке. «Вот, смотри, сверху нажмем, раз, раз, раз, вот и ушко у нее топорщится, раз, раз, раз, вот и второе. Можно ставить в стойло. Ну, сколько у нас теперь зверюшек во дворе?» «Свинка, раз», — принялась девочка расставлять на скамейке вырезанные из липового полена игрушки. «Овечка, два. Коточка 3, лошадка 4. «Ну, и кого у нас не хватает?» «Рыбки», — обрадованно сообщила девчушка. «Рыбки», — удивился ливонец. «Ладно, поймаем мы тебе во двор рыбку. Где тут осколок от нашего чурбачка?» Остальные ливонцы играли в бирюльки, нарезав из желтой жесткой соломы много палочек одинаковой длины. Они собирали их в пучок, ставили вертикально, отпускали, позволяя им рассыпаться в беспорядочную кучу, а потом по очереди пытались вынимать из кучи по одной соломинке так, чтобы остальные не шевельнулись. Если шевельнулось, неудачник дважды проползал на четвереньках под столом. Русская баба по-прежнему занималась работой у печи, пекла хлеб, готовила на всех еду и разбалтывала баланду для скота. Утолив первый голод, днем при священнике ее больше не трогали, даже тискать давно перестали. Правда, ночью со скуки дежурные воины по очереди забирались к ней в постели и передавали тепленькую от смены к смене. Больше всех ей доставалось от Эрнста. Это именно он ухитрялся выдаивать понемногу молока от ожеребившейся кобылы, и именно он после этого просился в первую смену и по 2-3 раза таранил бабу своим крепким удом. Странно, как-то на него общение с кобылами действовало. «Эрнст», — окликнул воинов Флор, — «закали последнюю свинью, разделай, располосуй мясо на полосы и выложи на мороз. Завтра выступаем. До утра как раз промерзнет, с собой возьмем». Ливонец кивнул, поднялся. За ним увязались еще двое помогать. И неудобно одному, да и им хоть какое-то развлечение. «Значит, говоришь, во дворе обязательно рыбку надо иметь?» Вернулся к разговору с девочкой Флор. «А какая тебе больше нравится, щука или лещ?» «Судак», — уверенно ответила девушка. «Папа завсегда ловит судака». Касьян все эти дни промаялся во дворе. Иногда он пытался ухаживать за скотиной, иногда в бессилии метался от стены к стене или, уткнувшись лбом, сложенные руки молча лежал на сеновале. Несколько раз, прихватив вилы, он пытался войти в дом, но каждый раз протянутая к двери рука немедленно немела, и он так ни разу и не смог дотянуться до ручки. Иногда к нему выходила Лада. Она ничего не рассказывала, только тыкалась ему в грудь головой и плакала, а потом уходила назад. Приносила немного мяса, чищенной моркови, хлеба для ребеночка. Ничего не понимающий сынок время от времени начинал хныкать, но размоченный в молоке и завернутый в тряпочку хлеб поглощал исправно. «Только давай!» У Касьяна все чаще возникало ощущение, что вот так он во дворе, а Лада в доме с чужими мужиками. Они жили всегда. А воспоминания о былом счастье — это всего лишь давнишний сон, несбыточная мечта, приравненного к дворовой скотине, бесправного раба. Когда однажды, не обращающие на него никакого внимания воины, вошли во двор, настежь распахнули в снежную зиму ворота и принялись седлать лошадей, он просто не поверил происходящему. Молча ходил за ними по пятам и смотрел, смотрел, смотрел, не доверяя своим глазам. Ливонцы вывели своих коней, перекинули через седельные сумки, один за другим поднялись в седла. Последний вышел из дома худощавый человек в плаще, забрался на пегого ширококосного жеребца и, не произнеся ни звука, повел свой маленький отряд вниз по реке. Спустя полчаса последний из незваных гостей скрылся в ельнике, под который подныривала узкая в этом месте черная. Касьян неуверенно поднялся на крыльцо, на котором с таким же неверием во взгляде стояла Лада. Потрогал дверь. Ничего. Рука больше не немела, пальцы уверенно обнимали рукоять. Он открыл дощатую створку, закрыл, снова открыл и снова закрыл. Ничего. «Мама, а когда дядя Флор снова приедет?» — подергала Ладу за рукав дочка. Женщина внезапно разрыдалась, закрыла лицо руками и кинулась в дом. Касьян вошел следом и начал бродить по комнатам, не в силах отделаться от чувства, что не видел их уже много-много лет. Потом вспомнил про распахнутые ворота двора и заторопился закрыть скотное помещение от уличного мороза. Лада находилась там. Она уже успела перекинуть вожжи через потолочную балку, надеть себе на шею петлю. Увидев мужа, торопливо отпихнула из-под ног пустой бочонок, повисла на слегка подпружинивающих ремнях. Но Касьян успел, схватил, крепко обнял, потом приподнял, снимая петлю, и унес в дом. Женщина проплакала весь день, и весь день муж не отходил от нее ни на шаг, сопровождая даже в нужник. К вечеру Лада все-таки немного успокоилась, впервые заговорила с дочкой и сама покормила младенца размоченным хлебом. Ночью в заморье пришли волки. Стая в полтора десятка голов ходила от сруба к срубу, громко выла под затянутыми бычьим пузырем окнами, пыталась подрыться под дом и грызла закрытый на прочный затвор воротины двора. Но впервые за время их супружества Лада не только не испугалась, вовсе не обратила внимания на злобных лесных хищников. В родном краю воин втрое сильнее, нежели на чужбине. И не только потому, что дом родной защищает. За каждый кустик, за каждую травинку душа болит. Еще здесь каждый знал, кто такие бояре, ради чего они на свете живут, ради чего их земля родная кормит, за что пахари им труд свой отдают, а царь никакого тягла не требует. За Лизе не нужно было думать ни о раненых и увечных, ни о павших, ни о еде и лошадях. Ни в Бару, ни в Огдове жители приняли в свои дома воинов, кровь за отчину свою проливших, отпели погибших, не пожалели ни сена, ни овса боевым коням, ни тепла и снеди для ратников. А потому уже на следующее утро, после сечи на Чудском озере, кованая конница, опять легко, словно на крыльях, помчалась по родной стороне, не волоча за собой, словно повешенные на ноги колодки, тяжелого, неуклюжего обоза. «Нужно сидеть на холме и отдавать приказы», — укорял себя опричник, скачав вслед за влекомыми четверкой коней санями. «Сидеть за спиной других и ни в какую сечу не соваться». В Огдове, прежде чем лечь в постель, он снял юшман, вылочную рубаху, байдану и толстый кожаный поддоспешник, надетый на нательную косоворотку. Вся грудь имела цвет спелой сливы. Левое плечо — цвет пареной репы, а правый локоть оказался розовым, как недозревшая малина. Не везло ему в этом году. То за все казанские и тульские кампании ни одной царапины не получил. А тут, в дикой северной пустоши, уже и горло успели проколоть, и тело все исколотить, и бессознательным несколько раз повалялся. Нет, больше никаких сшибок. Однако Зализа прекрасно понимал, что когда дело дойдет до новой схватки, подать команду вперед духу у него ни за что не хватит, потому что кричать «за мной», честному воину, всегда намного легче. «Грустишь, боярыня?» — вошел в светелку к Юле Варлам Батов и остановился в дверях. «Нет в мире справедливости», — покачала головой та. «Ты, Ван, скачешь, как конь, хотя неделю назад мама сказать не мог, а я лежу, как последняя дура». «Рана твоя почетная, потому как в честной сече ты ее...» «Только не надо, ля-ля!» — остановила его спортсменка. «Кабы в честной сече, а то свои чуть не насмерть затоптали». Сын Евдокима Батова тряхнул рыжей головой. Своими иногда непонятными, иногда странными высказываниями иноземка успела распугать всех баб и девок, и теперь лежала одна. Ей разве что с ней четыре раза в день заносили, да и то с опаской. Однако было в ней нечто. «Тут еще пока нога заживет, ребра все переломаешь», — ворчливо добавила спортсменка, тыкая локтем в застеленный простыней тюфяк. «Камнями вы их наполняете, что ли?» «Сено скомкалось», — покачал головой воин. «Поменять его нужно, я передам». «Тогда еще ладно», — кивнула Юля. «Только не забудь, у меня уже вся спина в снегах». «Желание придумала, боярыня». «Придумаешь тут?» — возмутилась лучница. «У меня болит все, кроме левой пятки, к вашему сведению. А пятка не болит лишь потому, что я ее не чувствую». «Государев человек с ратью от Гдова вернулся. Собирается вниз по луге идти. Я, но не в силе, завтра с ним отправлюсь». «Счастливчик!» Юля попыталась было привстать, но без сил откинулась назад. «Ты бы знал, как мне надоел этот перелом!» «А хочешь?» — неожиданно предложил он. «Замуж тебя возьму». «Замуж?» — растерялась спортсменка. «Почему?» «Ну, — пожал плечами воин, — ты хоть и тощенькая, но есть тебе сила мне неведомая, чувствую. Сильные сыновья у тебя должны будут рождаться. Хочу, чтобы ты их мне принесла. «Что?» «Это я-то тощенькая!» Юля закрутила головой по светелке. «Дай скамью!» Боярин Варлам, не предчувствуя подвоха, послушно придвинул к тюфяку короткую с растопыренными ножками скамейку и тут же получил ею по ногам. «Ах ты, паразит! Это я ему тощенькая! Ну, гад!» Воин испуганно шарахнулся к двери, остановился там. «Ну, каков нахал!» — продолжала бушевать девушка. «Он хочет, чтобы я за него замуж вышла. Он хочет, чтобы сыновей ему родила. Можно подумать, это я ему в бутылочку до чиста проигралась, а не он мне. Я же при этом еще и тощенькая». «Ну, тогда прощавай, боярыня», — низко поклонился сын Евдокима Батова. «Поутру выступаем». «До свидания, до свидания», — помахала ему ручкой Юля. «До чего?» — непонимающе переспросил боярин, подошел к постели, присел на край и внимательно посмотрел девушке в глаза. «Укушу!» — неожиданно предупредила Юля. Окончательно запутавшийся боярин поднялся и пошел прочь из светелки. «Стой!» «Ась!» — обернулся воин. «Насчет сена не забудь», — напомнила спортсменка. «Не забуду». И опять лужский лед лег под копыта тяжелых боярских сотен. По реке рать повернула налево, вскоре миновала вытекающую из Черемисинского озера речушку. Луга резко извернулась в сторону Ореде, но делать нечего, пришлось делать круг. Через несколько верст навстречу попался отряд из 8 одетых в суконные кафтаны всадников. Возглавлял его скуластый, худощавый мужчина с большим золотым крестом, висящим на груди. Монах не монах, священник не священник, а кто их нехристи разберет? «Кто таковы? Откуда и куда путь держите?» — поинтересовался Зализа, выезжая навстречу путникам. «Дошла до меня весть, сын мой», — с достоинством ответил всадник, «что здесь, совсем неподалеку, пролилась кровь христианская. Полегло множество людей, да простит Господь их бессмертные души. По поручению дербского епископа я следую из Нарвы, чтобы вознести над телами убиенных поминальную молитву и успокоить их мечущиеся сущности». Священник перекрестился. «Стало бы, до Нарвы весть о сече уже дошла». Зализа попытался прикинуть прошедшее со дня той битвы время. 7 дней ушло на поход к Дову, еще день он потерял здесь. Получается, всего 8 дней. Однако быстро католический посланник примчался. Опричник оглядел нехристя, его свиту, все верховые, без повозок, сумок и котомок на лошадях почти нет, только-только самое необходимое сложить, не то что добычу какую-нибудь спрятать. Вид чистый, опрятный, явно ни с кем не дрались. А что у всех мечи на боках, так в Европе, как известно, про законы и разбойные приказы никто никогда слыхом не слыхивал. Там без оружия и в городе на улицу высунуться опасно, потому и ходят постоянно, как на войне. Каждую минуту за жизнь и кошель свой трясутся. К тому же, если всадники из Ливонской армии, то где находились столько времени, не пропахнув костром, не извалявшись в снегу, не вымотавшись до синяков под глазами? А если из ушедшего отряда, то почему оказались так далеко от основных сил? Нет, пожалуй, эти люди никакого причастия к войне не имеют. Зализа посторонился, пропуская чужого священнослужителя к месту, где ему предстоит исполнить свой долг, а сам повел рать дальше, добавлять католическим попам лишние работы.